и скажешь мне, когда ему откажешь. Пышно цвела черемуха, распространяя по всему скверу свой густой, насыщенный, сладко-терпкий аромат. Группа молодежи 20-22 лет привлекала к себе внимание гуляющих парочек, пожилых людей, присевших отдохнуть в тени деревьев, и молодых мам с колясками, медленно шествующих по аккуратным дорожкам, вдоль которых разрослись и ярко зеленели невысокие кустарники. Эти молодые люди были улыбчивыми и скромными. Они раздавали встретившимся прохожим трактаты, повествующие о Боге, и приглашали на богослужение. Пели спокойные и мелодичные песни под гитару. Раздав все буклеты, молодые люди стали прощаться друг с другом. «Мила, Люба и Катя, не задерживаемся!» — бросил в сторону говорящих подруг Степан, высокий брюнет с короткой стрижкой. «Поехали, я вас подвезу!» «Ох, только мне спешить надо, чтобы успеть к бабушке в больницу на вечерние часы посещений». «А, да-да, конечно, уже идем!» — быстро отозвалась Мила, спокойная и ответственная блондинка с правильными чертами лица. «Ленка, поехали с нами, Степан спешит!» — позвала она подругу, которая сидела на скамейке и беседовала с приятной и ухоженной бабушкой, что-то воодушевленно ей рассказывая и доставая из сумочки какой-то листочек. Девушка подняла голову и прислушалась. Было очевидно, что она не услышала всей фразы. «Если Степан спешит, я могу подвести Лену». Вдруг выступил вперед Тимофей, ранее безмолвно наблюдавший за своими друзьями. «Пусть она еще немного с этой пожилой женщиной поговорит. У нее хорошо получается. Не беспокойтесь, можете уезжать». «Да?» — несколько удивленно произнесла Люба, бойкая и шустрая девушка с русой косой ниже плеч. «Девочки, оставим Тиме нашу Лену или возьмем с собой?» — игриво вымолвила она и склонила голову на бок в знак вопроса. Степан не мог больше ждать. Он еще раз попросил сестер сесть в автомобиль и быстрым шагом подошел к двум молодым людям, среди которых был и Тимофей. «Тим, выручишь, а?» «Час времени остался, а мне еще домой заехать нужно, взять маму и купленные лекарства, да и девушек подвести. «А, конечно, можешь не беспокоиться, мы с Виктором вдвоем сопроводим Лену Кольцовскую до дома». «Ладно, ребят, тогда всего хорошего». Пожав друзьям руки, попрощался Степан Дерегин с ними и заторопился к своей машине. Лена еще минут 10 вела простую беседу с бабушкой, подарив ей все свое внимание и время. Та была очень благодарна девушке и на прощание долго трясла ее худенькую белую руку, сжимая с признательностью своими двумя сухонькими морщинистыми ладонями. Девушка поднялась со скамейки, недавно покрашенной по случаю наступления весны, и с улыбкой подошла к разговаривавшим неподалеку молодым людям. «Вы меня ждете, ребят? А где все остальные? Уехали?» Хлопая пушистыми ресницами, наивно поинтересовалась девушка. «Да, Елен, Степан спешил и не мог дольше ждать. А вы тут с бабушкой присели на беседу. О чем вы так долго разговаривали? Это была ее инициатива?» «А, я пригласила Тамару Петровну на богослужение. У меня оставалась еще одна брошюра, и я ее ей вручила. А бабушка оказалась очень разговорчивой и интересной собеседницей. Она задала мне несколько интересных вопросов о рае и об аде, о жизни после смерти. Мои ответы ее немного удивили. Она раньше никогда не верила в загробную жизнь». Вот так и поговорили. Потом Тамара Петровна попросила мой телефон с просьбой разрешить иногда позванивать. Воодушевленно рассказала все это Елена Кольцовская молодым людям, переводя взгляд с Тимофея на Виктора. «Молодец, Лена! Ты настоящий евангелист!» — с запалом выпалил Виктор. Елена смутилась и опустила глаза. В эту минуту девушке показалось, что она зря так откровенно делилась с парнями своими впечатлениями, и ей стало неудобно и неловко, что в их глазах это может выглядеть как какое-то хвастовство. «Это правда, Лена, и не стоит этого стесняться. Сегодня не все сестры, даже из нашей церкви, будут тратить свое свободное время на такие походы с брошюрами и трактатами, на беседы со старушками и старичками. С особым чувством произнес Тимофей и внимательно посмотрел на Кольцовскую. Взгляд молодого человека был теплым и лучистым. Он несколько секунд не мог оторвать взгляда от милого светлого лица. Затем перевел глаза на Виктора и незаметно, стараясь, чтобы Лена ничего не уловила, кивнул другу головой, давая понять, что желательно их оставить вдвоем. Виктор сразу догадался, о чем просит друг. Он сделал вид, что вдруг резко о чем-то вспомнил и взволнованным тоном обратился к друзьям. «Ах, я совсем забыл, ребят. Мне нужно срочно в библиотеку бежать. Послезавтра зачет, а я еще толком не подготовился». Внезапно проронил он и протянул Тимофею руку для прощального рукопожатия. «Конечно», — отозвался тот, — «без проблем и обид, не переживай. Я доставлю Елену домой». От этой фразы Елена словно спохватилась. Она быстро отвела взгляд от маленьких, играющих возле разрисованной карусели детей, за которыми наблюдала, и устремила его на молодых людей. «До свидания, друзья! Встретимся в воскресенье!» — попрощался Виктор и быстро зашагал в сторону автобусной остановки. Тимофей заторопился прервать молчание. «Лен, я с радостью подвезу тебя домой. Только давай-ка мы еще немного пройдемся по скверу. Сегодня такая замечательная погода. Так тепло, так красиво. К тому же здесь приятно дышится». «А, согласна с тобой, Тима. Черемуха разлила в воздухе такой неповторимый аромат свежести. Думаю, он впитал в себя энергию солнца и прохладу дождей. Я так люблю этот запах». Как-то поэтично, с некоторой паузой ответила молодому человеку Елена, любуясь пышными белыми соцветиями в гуще зеленой листвы. Молодые люди шли по аккуратным, вымощенным цветной плиткой дорожкам сквера и подводили итоги уходящего дня. Их разговор был простым, неформальным, ненавязчивым. Они весело улыбались друг другу, когда вспоминали, как собака одного мужчины выхватила у того из руки трактат и стала его жевать. Как же было неудобно этому господину! Он принялся выдирать из пасти пса цветной буклет, ругая своего питомца за безобразное поведение и изобразив специально для ребят на лице виноватую гримасу. Немного посмеявшись, Тимофей вдруг стал серьезным. Он напряженно о чем-то думал. Лена заметила, как на его молодом, свежем, успевшем уже чуть загореть лице застыло выражение легкой задумчивости. Парень посмотрел на Кольцовскую долгим, внимательным взглядом и начал тихим, немного дрогнувшим голосом. «Леночка, я уже некоторое время присматриваюсь к тебе, наблюдаю. Если... Да нет, говорить, если честно... то нравишься ты мне давно, приблизительно лет 16. Просто о женитьбе в таком возрасте еще рано думать. А теперь, когда мы стали старше, пришло время серьезно задуматься о будущем. Теперь у меня есть работа. Я могу обеспечить не только себя, но и мою будущую жену. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Конечно, есть еще много сестер в нашей церкви, но мой выбор — это ты». Ты служишь Богу, имеешь смелость и дерзновение говорить о нем другим, поешь в хоре. Мне это очень нравится, и я прошу тебя, стань моей женой. Парень подошел к черемухе, сорвал несколько ароматных веточек и преподнес их, ошеломленной таким признанием девушки. Елена стояла молча, не решаясь произнести ни слова. Она была удивлена столь неожиданным и внезапным предложением. Что ей делать дальше? Что сказать? Мысли в голове опережали одна другую, но никакого четкого ответа она не могла дать в эту минуту. Девушка лишь часто моргала своими пушистыми черными ресницами, опуская лицо в небольшой преподнесенный букетик душистой черемухи. Тимофей следил за реакцией своей спутницы, стараясь понять, к какому ответу она склоняется. На ее слегка побледневшем лице невозможно было ничего прочесть, разве что кроме удивления. Молодой человек энергично добавил: «Лен, я понимаю, что мое предложение, возможно, застало тебя врасплох. Ты не торопись, я буду ждать столько, сколько потребуется. Подумай и дай мне ответ». Девушка подняла глаза на своего собеседника, но потом тут же смущенно опустила их и тихонько произнесла: «Хорошо, я подумаю. Когда я буду иметь ясность в этом вопросе, я тебе сообщу, Тимофей». «Я буду очень ждать твоего ответа, Елена». «Буду ждать», — уже тише произнес Тимофей Старицкий, медленным шагом направляясь к выходу из сквера, где стоял припаркованный автомобиль. Лена молча шла рядом, крепко сжимая в руке несколько веточек терпко-сладкой черемухи. Тимофей подвез Елену Кольцовскую к дому, галантно распахнул дверь и подал ей руку, чтобы помочь выйти из машины. Девушка улыбнулась, и они попрощались. Парень следил за ней глазами, пока Елена не скрылась за темной дверью подъезда. Мысленно он шептал ей вдогонку разные приятные слова, подчеркивающие ее достоинство. Потом он глубоко вздохнул, с чувством выдохнул, высвобождая накопившиеся от серьезного разговора эмоции. Затем сел в автомобиль, завел его и быстро сорвался с места. Елена 2 недели не могла прийти в себя от разговора, состоявшегося с Тимофеем Старицким. У нее не было никакого определенного ответа, никаких внезапных перемен в сознании, в чувствах не произошло. Этот человек не стал ближе, сердце в его присутствии билось точно так же, как и раньше. Она молилась, принося этот вопрос на коленях перед престолом Всевышнего, но ничего в ней самой не менялось. «Когда же придет любовь? Что я должна почувствовать, чтобы дать положительный ответ? Как мне определиться с этим вопросом? Как услышать голос Божий?» Ее мысли, словно белые чайки над водой, проносились в сознании, оставляя девушку в задумчивости и нерешительности. Однажды, возвращаясь домой после учебы, на улице она столкнулась с Любой, своей давней подругой. Они разговаривали, и Елена пригласила ее в гости. Дома она предложила Любе чай с пирожками, испеченными заботливыми мамиными руками. Девушки разговорились. И тут вдруг на Лену нахлынуло такое желание поделиться новостью с подругой, что она не смогла удержаться. Люба располагала к себе. Она внимательно слушала и всегда готова была дать дельный совет. «Любочка, я не случайно позвала тебя к себе, хотя наша сегодняшняя встреча произошла спонтанно. Я знаю тебя много лет. Ты всегда могла внимательно выслушать меня и помолиться со мной. Твои советы не раз меня выручали. Я ведь в церкви не с самого рождения, как ты. Не все сразу понимала, не ко всему сразу привыкла. Поэтому мне особенно приятно было иметь такую старшую подругу, мудрую советницу. Твоя помощь, Люба, и твои советы всегда были важны для меня, и не раз они помогали мне принять правильное решение». С благодарным взглядом, протягивая подруге чашку чая, проговорила Лена. «Спасибо, Ленка, пригубила ароматный чай подруга не только за чай, но и за добрые слова». «Мы же в церкви все как сестры, это не просто название. Мы должны быть как родные друг для друга, любящими и заботливыми», — жуя аппетитный пирожок, протараторила Люба Скворцовская. «Да, ты права, дорогая. Вот именно это меня всегда привлекало в церкви. Искренность и любовь, доверие и внимание. Ты всегда была рядом, Люба, когда мне было трудно. В любое время я могла позвонить тебе, будь то проблемы на учебе, трудности с родителями или мои личные духовные переживания. Ты всегда была моим доверенным лицом, моей советчицей. И вот сегодня у меня сложилась такая ситуация, когда я хотела бы снова посоветоваться с тобой». «Ленка, давай уже выкладывай, ты такими загадками говорить стала. Что произошло?» На лице подруги читалось некоторое замешательство. Люба, вопрос на самом деле очень серьезный. Не знаю, как начать. С чего? Замялась Кольцовская, потирая пальцами края цветной скатерти и не решаясь посмотреть в глаза подруги, как будто стесняясь предмета разговора. «Начинай по порядку. Это самое верное дело. Да что стряслось, Ленка? Ты так напряжена и взволнована». «Даже не знаю. По порядку будет дольше. Скажу тебе прямо. Мне сделали предложение». «Вот это да! И давно?» 2 недели назад. Девушка на секунду задумалась, а потом быстро добавила. «Почти 3». «Как? И ты столько времени молчишь? 3 недели и словом со мной не обмолвилась, а еще подруга называется», намеренно приняв обиженное выражение лица, заявила Любовь Скворцовская. «Ну, что ты такое говоришь? Я сама была так удивлена и ошарашена, что не сразу и в себя пришла. Я ж не хвастаюсь, не горжусь, перед остальными девочками не выпячиваюсь. Мне это не нужно». «Это, конечно, правильно и даже похвально, Лен. А вот то, что мне не призналась, это говорит о том, что ты меня подругой не считаешь», манерно дуя губки, произнесла Люба, повернув голову в сторону от подруги, так что ее коса полетела вслед и упала на грудь. «Да хватит тебе обижаться, Люб, мне это совсем не нужно. Я ведь совет у тебя хочу спросить», — нежным голосом просила Кольцовская. «Вот именно. Когда тебе нужен совет, то ты ко мне идешь. А с кем приятной новостью поделиться в числе первых, так тут ты про меня забываешь». «Да что ты, Любочка, ты ведь первая узнаешь обо всем. Я еще никому не говорила об этом, только Господу Богу». «Серьезно? А я уж думала, что для тебя ничего не значу. Знаешь, как-то даже обидно стало. Так горько, ведь не зря говорят, что как парень появляется на горизонте, тут женской дружбе конец приходит. Вот я и подумала, что больше тебе и не нужна стала». «Да как ты можешь так говорить, Люба? Ведь мы с тобой давным-давно дружим. Стольким за это время сокровенным друг с другом поделились, столько плакали вместе. Ты по-прежнему остаешься моей лучшей подругой. Прошу тебя, не вздумай на меня обижаться», — умоляла подругу Лена, подвигая ближе к ней тарелку с пирожками. «Ну, хорошо», — уговорила, протягивая руку за очередным пирожком, произнесла Скворцовская. «Никаких обид, только больше никакой конспирации», — взяла с Лены обещание Люба, не отрывая от нее своих озорных серых глаз. «Договорились, только ее и не было», но Лена не успела закончить фразу. Люба прервала ее своим вопросом. «Ну, и кто этот инкогнито? Ты ведь мне еще не сообщила его имя. Ты что, Ленка, специально?» «Люб, ну успокойся уже. Я просто еще не успела тебе все рассказать. Ты же стала обижаться и жаловаться. Ты ешь спокойно, а я тогда продолжу». «Ладно. Тогда я тебя внимательно слушаю и кушаю», — улыбнувшись, добавила девушка, не сводя глаз с Кольцовской. «Помнишь нашу последнюю евангелизацию в сквере? Тогда еще так чудно пахло черемухой, и все деревья стояли в цвету», — спросила Лена и загадочно посмотрела на подругу. «Помню. Мы еще раньше тогда уехали, а ты осталась с какой-то бабкой беседовать». «Люба, не с бабкой, а с бабушкой. Кстати, довольно интеллигентной. Тамара Петровна имела некоторые вопросы, попросила меня ответить на них и взяла мой номер телефона». «Ну, хорошо, а что потом?» «А потом Тима и Виктор вызвались меня сопроводить домой». «Ну и сюжет, подруга. И кто ж из них сделал тебе предложение? Они хоть за тебя не подрались?» «Вот, Люба, как ты так спешишь и не даешь мне историю закончить?» Немного обиженно сказала Лена. «Нет, никто не дрался. Дуэли не было. Виктору нужно было в библиотеку, и мы остались вдвоем с Тимой Старицким. Он предложил мне пройтись по скверу, и потом внезапно предложил выйти за него замуж». «Вот это да! Так это он, Тима Старицкий?» «Да, это он. Вот поэтому я и хотела спросить у тебя совета, как мне поступить дальше?» «В смысле, как поступить? Что ты имеешь в виду?» — удивилась Люба, косясь на подругу. «Понимаешь, я молилась об этом, думала, что непременно что-то почувствую. Ведь все девушки ждут любви и мечтают о ней. Прошло почти 3 недели, а я ничего не чувствую. Ни дрожи, ни волнения, ни какого-то таинственного трепета. Может, ты, Люба, объяснишь мне, что делать?» Лена говорила это тихим голосом, закусив нижнюю губу от трепета и волнения, ожидая от Скворцовской дружеской поддержки. «Ленка, ты такая у нас умница, отличница! И тебя Тимке отдавать? Да он же еще недавно с плохой компанией путался, кутил! А теперь на тебя засматриваться стал? Ничего себе! Такая наглость!» «Люба, ну зачем ты так судишь людей? Он уже как 3 года крещение принял. Образ жизни его изменился. Он старается Богу служить по мере сил. Разве ты этого не видишь?» «Ни в чем плохом за это время увлечен не был». «Вижу, вижу. Ты, Ленка, брось эту свою добродетель включать, защищать всех, спасать». «Нет-нет, я тебя совсем не отговариваю. Ты сама решай, как тебе поступить и что ответить». «Спасибо. Я ж к тебе со всей душой, ты ж Люба знаешь». «Да у тебя еще много таких будет, как он. Не стоит спешить. Может, кандидатура и получше подвернется. Так ты ж ему еще ответ не дала?» Глаза Любы сузились и превратились в маленькие серые щелочки с нетерпеливым огоньком. Она пристально следила за подругой и вся превратилась в слух. «Нет, не дала. Мне хотелось с кем-то об этом поговорить, посоветоваться. У меня еще никогда не было такого опыта. Я и не влюблялась ни в кого. Мне сначала самой себе разобраться нужно в своих чувствах, а потом уже решать, как будет дальше. Тима готов ждать», — просто и со вздохом произнесла Лена с тоской, глядя в окно. «Да, он согласен ждать. Конечно, таким образом он тебя связывает и не дает возможность другим парням к тебе подойти». «Нет, Ленка, это не вариант», — резко отрезала Скворцовская. «Почему, Люба? Может, все еще придет, и мне не следует спешить с ответом?» «Я не поняла. Тебе интересен мой совет или нет? Ты мое мнение хочешь услышать?» — повышая тон, спросила Люба. «Конечно, конечно. Я хочу разобраться во всем и принять решение, чтобы ни себя не мучить, ни его». «Вот и послушай-ка меня, дорогая. Ты сама говорила, что не чувствуешь никакого притяжения к этому брату, ну, никакой любви. А без любви в брак вступать не следует. Всю жизнь будешь мучиться, страдать, терпеть, ну, словом, лямку тянуть. Так делать не годится. Ты потом сама 100 раз пожалеешь, но поздно будет. И я немало таких случаев знаю, поэтому и тебе не советую под венец бежать только потому, что позвали. Нужно, чтобы от присутствия жениха сердце замирало, воздуха не хватало. Вот у тебя такое есть?» «Нет. Этого точно нет. Но, может, пока, может, все еще впереди. Ах, Люба, я сама не знаю, я же никогда не была еще в такой ситуации. Ну что тут можно утверждать?» — рассеянно бормотала Лена, покачивая головой. «Вот видишь, Ленк, ты сама прямо отвечаешь на этот вопрос. А раз нет, то зачем в такую авантюру бросаться? Это же решение на всю жизнь, оно должно быть взвешенным, обдуманным и серьезным. Ты вот сейчас готова сказать, что Старицкий твоя судьба, что он послан тебе Богом?» «Люба, почему ты такие вопросы задаешь? Я еще больше мучаюсь, я не могу разобраться, пойми!» Чуть не плача вымолвила Лена, прижимая обе руки к сердцу, ясно показывая свою искренность и откровенность. «Да не будь только наивной девочкой, тебе уже 20 лет, ты должна отвечать за свои поступки, за принятие важных решений». Люба теребила свою косу. Девушка явно была неспокойна. Этот разговор заинтересовал ее, и Люба всеми силами старалась образумить подругу. «Ты считаешь, я должна еще подумать, порассуждать, или мне следует дать ответ поскорее?» — спрашивала совета Лена, полностью сконцентрировавшись, собравшись и внимательно следя за подругой. «Ленка, да что тут думать? И так ясно все. Не любишь ты его. Вот скажи, искал Старицкий с тобой встречи?» «Нет. А зачем? Звонил мне несколько раз по телефону». «Вот это-то и подозрительно. Нет, не стоит этот брат твоего внимания, даже мыслей твоих. Не следует к такому относиться серьезно. Плюс еще и его прошлое во внимание взять нужно. К тому же Тимка, он такой скрытный, молчаливый, малообщительный, только наблюдает за всеми. А супруг должен быть хорошим другом, чтобы поговорить по душам можно было всегда. Должен он говорить свои возлюбленные слова любви, делать комплименты. А Старицкий позвонил, и все на этом. Да какой из него супруг, ты сама подумай. Люба, слушая тебя, я делаю вывод, что ты как-то неблагосклонно относишься к Тимофею, несколько задумчиво произнесла Кольцовская, стараясь не упустить ответной фразы и пристально всматриваясь в лицо подруги. «Да разве можно предугадать точно, каким именно мужем он будет?» «Что ты, дорогая? Да как меня можно в этом обвинять? Ленка, я просто за тебя переживаю. Ты моя хорошая подруга, мне не безразлична твоя судьба. Я так хочу поверить, чтобы ты была счастлива в браке!» Люба встала со стула и заверяла хозяйку квартиры в своей любви, приближаясь к ней. Она присела возле нее на корточки, взяла ее руки в свои и пристально посмотрела той в большие карие глаза. В них читалось смятение и беспокойство. Было видно, что Лена сама мучается и искренне переживает о том, чтобы принять правильное решение. Скворцовская старалась придать своему голосу ласку и нежность. «Леночка, ответ за тобой!» «А что все мои слова и пожелания значат? Это так, простой совет, мысли подруги. Если ты его любишь, и этот молодой человек тебе очень сильно нравится, тогда решай вопрос положительно. А если у тебя возникают сомнения, тогда говори «нет». Вот и вся премудрость». «Мне лично все понятно, а ты вот ни рыба, ни мясо». «Люба, ну пойми, я не могу так однозначно об этом судить». «Расскажи-ка мне, что значит испытывать любовь и понять, какие у нее отличные особенности?» Чуть не плача спрашивала Лена, стараясь в своей голове все разложить по полочкам. «Подруга моя, если ты влюбилась, ты бы у меня ничего не спрашивала, сама бы все поняла, и Тимофей занимал бы все твои мысли. Я лично вот по тебе вижу, что ты даже ни малейших чувств к нему не испытываешь, таких как вот привязанность, крепкая дружба, не то что любовь. А без любви брак и семья — это лишь фикция, которая рано или поздно обнаружит себя. И останется только сожаление о напрасно потраченных годах жизни». Лена Кольцовская задумалась. Она подперла левую щеку рукой и устало закрыла глаза. Какие-то новые мысли роились в ее разуме, с ними раньше девушка не была знакома и теперь тщательно обдумывала, имеют ли они шанс на жизнь, стоит ли с ними соглашаться и принимать ли слова подруги за чистую монету. Видя состояние Лены, Скворцовская принялась убирать со стола посуду, использованные салфетки и относить все на кухню. Она первой прервала наступившее молчание. «Ленка, я пойду домой уже. Спасибо за чай, за угощение, было очень вкусно, правда. Ты поблагодари свою маму-кудесницу за такие вкусные пирожки». «Хорошо, непременно», — вставая со стула, рассеянно произнесла Лена, улыбаясь гостье. «Ладно, пока. А насчет твоего вопроса скажу тебе прямо, с ответом тянуть не стоит. Нет любви, привязанности и расположения к человеку, не твой это жизненный спутник». Девушка стояла в дверном проеме и, прислонившись головой к косяку, понятливо закивала головой, выжав еще одну получившуюся немного грустной улыбку. Люба, заметив это, принялась деловито заверять подругу. «Ты на меня не обижайся, сама ведь совета спрашивала», и наклонилась в коридоре, чтобы застегнуть пряжку туфель. «Спасибо тебе, советчица ты моя. Некоторые важные вещи ты для меня действительно объяснила. Еще немного подумаю», — сопровождая фразу вздохом, ответила Елена. «Думай, если есть о чем думать. А, по-моему, тут все ясно, как белый день. Но заметь, я на тебя давить не хочу, настаивать на своей точке зрения. Ты у нас девочка большая, сама в этом вопросе разобраться должна. Прощай, Ленка, всего хорошего». Улыбнувшись, гостья закрыла за собой входную дверь и торопливо засеменила по ступенькам. Лена Кольцовская тяжело опустилась на малиновый пуфик в коридоре, закрыла ладонями лицо и отчаянно пыталась разобраться, как ей поступить в этой жизненной ситуации. Девушка не только думала, она молилась Богу, желая узнать Его волю относительно этого брака. Ничего не менялось. Как было спокойно на сердце, так и оставалось. Никаких необычных эмоциональных всплесков, никакого душевного подъема. Стала теперь и сама Лена считать так, как объясняла ей эту ситуацию ее подруга Люба Скворцовская. Раз нет пылкой любви, значит, не судьба. Значит, не кандидат ей в мужья Тимофей Старицкий. А раз так, то девушка решила последовать совету и объявить о своем решении молодому человеку в ближайшее воскресенье. Воскресенье то выдалось солнечным, теплым, безветренным. Огромные кучерявые облака в светлой и такой далекой синеве легко плыли к горизонту, навевая настроение покоя и мира. В высоких тополях, растущих по обеим сторонам дороги, щебетали птицы. Лена в сопровождении подруг неспешно подходила к церкви. Пропустив подружек вперед, Люба наклонилась к лицу Кольцовской и шепотом спросила. «Ну что, определилась с ответом?» «Да», — тихо ответила Лена и моргнула черными пушистыми ресницами. «Вот и хорошо. А когда скажешь Старицкому?» — наседала на нее шустрая и неугомонная Скворцовская, добиваясь откровенности. «Не знаю». Когда возможность такая представится, тогда и скажу. «А ты слышала, что сегодня группа молодежи на теплоходе кататься собиралась? Мне Степан Дерюгин вчера говорил. Наверняка и Тимофей там будет. Так ты не тяни, прислушайся к моему совету, пользуйся моментом». «Да-да, спасибо, Любаш, непременно учту твое замечание». Лена протиснулась в калитку и поспешила в здание церкви, где собирался молодежный хор на распевку перед богослужением. Как только Елена Кольцовская вошла, она сразу почувствовала на себе долгий взгляд Тимофея Старицкого. Девушка не подала никакого вида, что что-то заметила, и с невозмутимым видом взяла ноты. Как же она устала от этого нерешенного вопроса! Как она устала ловить на себе такие пристальные взгляды! Лене казалось, что всем вокруг заметен интерес Тимофея к ее персоне, и этими мыслями девушка чрезвычайно тяготилась. Кольцовской было неудобно и даже немного стыдно. К тому же совет подруги поднял в ее душе сомнения и неуверенность в женихе, и все эти чувства толкали ее скорее встретиться со Старицким и расставить все точки над «и». Палуба теплохода нежилась в солнечных лучах, таких теплых и ласковых, что на душе невольно становилось легко и приятно, но только не у Елены Кольцовской. Неимоверное напряжение не смогли убрать ни играющие в лучах яркого обеденного солнца волны, ни шутки ребят, ни преподнесенный Тимофеем стакан лимонада со льдом. «Можно я присяду?» — вежливо поинтересовался парень, одаря девушку широкой белозубой улыбкой. Елена оторвала взгляд от водной глади, поблескивающей на солнце, и кивком головы разрешила молодому человеку присесть. Девушка была молчалива и задумчива. На секунду Тиме стало немного неловко, он старался отгонять от себя плохие мысли. Катя Мишутина, которая сидела напротив Елены, сразу отправилась в буфет. «Лена, хорошо выглядишь. Тебе очень идет голубой цвет. Платье очень подчеркивает и выделяет твои карие глаза. Я хочу угостить тебя лимонадом. Может, еще чего-нибудь хочешь? Я быстро сбегаю в буфет», — доброжелательно предлагал молодой человек, готовый по первому слову пуститься в бег, выполняя желание понравившейся девушки. «Нет, ничего не нужно. Спасибо, Тима». «А почему ты стала такой задумчивой? Что-то случилось, у тебя проблемы?» «Знаешь, я за тобой наблюдаю. От твоего жизнелюбия почти ничего не осталось. Что происходит, Лен?» «Нет-нет, все хорошо. То, что происходит, вряд ли можно назвать проблемами. Просто мне приходится решать сложный вопрос, который, к сведению, ты поставил передо мной». «Я?» — удивился молодой человек. «Так что в нем сложного? Нужно ответить одним словом». «Вот так для тебя все просто, Тимофей, а для меня все иначе». Ты поначалу застал меня врасплох, потом меня застали врасплох собственные мысли и доводы. Я думала, думала и решила, что нужно быстрее дать ответ, так как ничего не изменилось, — неуверенно сказала Кольцовская, перемещая по столику стакан с лимонадом от волнения. Как не изменилось? Изменилось мое отношение к тебе, а мое к тебе нет. Тима, прошу тебя, пойми меня правильно. Я не могу выйти за тебя замуж, — быстро и отрывисто выпалила девушка, пригубив лимонад. Почему, Лен? Чем я тебе не подхожу? Может, мало времени прошло? Я же тебя совсем не тороплю. Пробовал достучаться до сердца девушки Старицкой, наклоняясь вперед, чтобы быть ближе к ней. Дело ведь не только во времени, понимаешь? Я молилась, думала, что чувства придут, а они не приходят. Я приняла решение. Чем раньше я тебе дам свой ответ, тем нам обоим станет легче. Это не совсем правильное утверждение. Лично мне от такого ответа хуже. Я настаиваю. Подумай, еще не торопись. Некоторые сестры обдумывают предложение до полугода. Не уставал подбрасывать свои свежие идеи Тимофей, лишь бы переубедить возлюбленную. Нет, я так совсем изведусь. Тебя изведу. Лучше сразу обо всем поговорить. Давай останемся хорошими друзьями. Мы ведь в одной молодежи. «И пусть это будет между нами. Зачем об этом распространяться?» Попробовала закончить разговор на мирной ноте Елена, вымученно улыбаясь Тимофею. «Да, ты права, но, может быть, у меня еще есть шанс?» Молодой человек не успел получить ответ от своей собеседницы. К ним приблизились Люба Скворцовская и Катя Мишутина. «Лен, мы вас ждем уже!» «Там на палубе Степан с гитарой стоит. Хочет спеть несколько песен. Мы пришли вас позвать», — бойким голосом затараторила Люба. «Конечно, мы идем. Мы просто не знали, когда именно нас Степа позовет для пения». Лена энергично вскочила с лавочки и заторопилась вслед за подругами, успевшими уже развернуться. Тимофей уныло перебирал ногами. Было видно, что особого вдохновения для исполнения гимнов на палубе теплохода у него в эту минуту нет. После этого разговора молодые люди около месяца старались не пересекаться друг с другом. Наблюдая за ними, можно было заметить, будто Старицкий и Кольцовская поменялись ролями. Теперь Тимофей выглядел задумчивым и серьезным, а к Елене вернулись живость и жизнерадостность. Она словно стряхнула с себя какой-то неудобный, давивший на плечи груз, и теперь могла выпрямиться и вдохнуть свежий воздух полной грудью. В ее карих глазах снова сверкал неподдельный огонь счастья и умиротворения, и теперь она предпочитала в общении не задумываться над такими серьезными вопросами. Тимофей же, напротив, тешил себя мыслями, что ситуацию все еще можно исправить, подкорректировать. Терять в лице понравившейся девушке свою будущую жену ему не хотелось. Он себя настраивал на скорую свадьбу. Внутри, в сердце, Тима не почувствовал отвержения от отказа Елены. Гордость и чувство собственного достоинства не поднялись на дыбы. Молодой человек размышлял, есть ли еще возможность повлиять на решение Кольцовской. И внезапно его осенила догадка. Конечно же, непременно стоит попытаться, нужно воспользоваться этой возможностью. «Я обязательно должен попробовать еще этот вариант!» — воскликнул он, поднимаясь со стула и активно ища свой телефон. «Я должен сейчас же сделать звонок, как знать, может, у меня еще есть шанс!» Воодушевленным голосом, с улыбкой на лице воскликнул он и стал листать список контактов. «Наконец-то!» В трубке послышались длинные гудки. Тимофей покорно ждал. Уже вечером этого дня Тимофей гулял по скверу с Любой Скворцовской. Именно этой девушке он звонил, чтобы увидеться с ней и поговорить. Молодой человек знал, что Скворцовская является лучшей подругой Елены и надеялся, что именно она поможет ему восстановить едва начавшиеся отношения. Тима интуитивно догадывался, что эта девушка знает о его предложении руки и сердца, и ему не хотелось заводить разговор издалека. Люба как-то загадочно улыбалась, ожидая, когда молодой человек озвучит цель этого неожиданного свидания. «Люба, «Понимаешь, я позвал тебя прогуляться не случайно. Я очень хочу поговорить с тобой на одну тему. Думаю, она для тебя загадкой не является. Побеседовать я хочу о Лене Кольцовской. Она ведь твоя лучшая подруга, да?» «Да, Тимофей, у тебя правильная информация. Мы дружим с Ленкой лет с 13, с того времени, как она пришла в нашу церковь. Выходит, уже больше 7 лет, набивая себе цену, деловито произнесла Люба. Она нервно крутила на плече ремешок сумочки. Ты ведь в курсе последних событий, которые произошли в ее жизни? Да что кругом да около ходить? Они непосредственно связаны со мной, решительно приближаясь к кульминации разговора, сказал Тима. А, понимаю, о чем ты говоришь. Захотелось выручить молодого человека Любе. Да, Лена поделилась со мной как с сестрой. Да вот именно поэтому и я предложил тебе встретиться сегодня. Люба, понимаешь, Лена мне очень нравится, и я сдаваться не собираюсь. Ее отказ не смог переубедить меня в том, что она все твердо решила. Мне показалось, что она просто мало думала. Сложилось впечатление, что ее кто-то поторопил. Да, для знакомства это очень маленький срок. У меня были планы на это время. Побольше ей уделить времени и внимания, где-то погулять с ней, подарить ей что-то, ну, познакомиться. А произошло все не так, как я себе это представлял в самом начале. Она даже не смогла узнать меня и моих чувств не увидела. Не смогла почувствовать всю мою серьезность и решительность. Бывает, когда девушка откажет, парни начинают испытывать к недавней возлюбленной обратное чувство, или у них навсегда пропадает интерес к ее персоне. А у меня не так. Я не могу так просто примириться с тем, что она не разобралась в себе. «Ясно. Так что же ты хочешь от меня?» Прищурив глаза, задала вопрос Люба. «Да хочу я с твоей помощью добиться Кольцовской, заставить ее переменить озвученное мне решение». «Ха! А не слишком ли у тебя большие планы? С чего ты решил, что я буду тебе помогать? Неужели ты меня перед выбором ставишь? Оказать тебе услугу или предать лучшую подругу?» — недовольным голосом буркнула Люба. «Да нет, конечно же, ты не должна ее терять ни в коем случае». «Люба, ты должна рассказать ей о моих пламенных чувствах и переломить ее взгляд на мою личность. Ну, то есть показать ей меня в самом лучшем свете, Люба!» — с трепетом заявил Старицкий, внимательно наблюдая за собеседницей. «А почему бы тебе самому этого не сделать? Пробуй, добивайся. Я-то здесь при чем?» Люба Скворцовская тяжело вздохнула. «Мне известно, что иногда девушки больше готовы послушать лучшую подругу, чем парня. Ее доводы и аргументы в ряде случаев имеют куда более сильное воздействие, чем простые слова малознакомого молодого человека. Вот. Вот ты сама признайся мне, Люба, это же тайное оружие, о котором мы, ребята, не знаем, да?» «Ага, вот так тебе прямо все и расскажи. Не знаю, что с тобой делать», — задумчиво нараспев произнесла Скворцовская и пристально заглянула в глаза к Тимофею. Впервые она позволила себе такую смелость, и в этот момент она увидела в глазах Тимы пылающий огонь, увидела непоколебимую решимость. Скворцовская увидела в нем мужчину, которого до этого случая никогда не замечала. В ней самой словно что-то надломилось и хрустнуло. «Люба! Так ты мне поможешь? Ты меня слышишь?» — пробовал вывести собеседницу из задумчивости Старицкий. «Что? Ой, извини, я переключилась как-то сама собой. Помогу ли я?» «Наверное. А что ты хочешь, чтобы я сделала? У тебя есть готовые шаги? Ну, какой-то выработанный план?» — интересовалась девушка, но теперь ее взгляд стал куда мягче, а тон лояльнее и спокойнее. «Ну...» «Пока еще нет. Честно говоря, я больше надеялся на твою сообразительность и догадливость. Ты у нас очень активная, шустрая. У тебя все быстро рождается в голове и быстро исполняется. Ты ж двигатель нашей молодежи, и к тебе многие прислушиваются. Вот и я хотел бы быть в числе тех, кто последует твоим смекалке и совету». «Так ты, Тимофей, хочешь, чтобы я просветила тебя, как поступить?» «Да, очень хочу. «Я готов исполнить все твои рекомендации и указания», — смело и решительно отчеканил Старицкий, готовый на любые свершения ради Кольцовской. «Даже если они тебе покажутся странными и нелогичными», — деликатно улыбнулась Скворцовская, поглаживая свою косу с белой атласной лентой. «Да, ради такого дела я готов. Мне главное на себя внимание обратить». «Ну, тогда слушай мой первый совет. Ты ей не надоедай. Не старайся попадаться на глаза Ленке. Это еще больше сейчас отвратит ее от твоей кандидатуры. Ты, Тима, затаись. Веди себя сдержанно и с достоинством. Пусть она теперь слегка задумается о том, кого потеряла, от кого так быстро, легкой рукой избавилась». «Слушай, Люб, а ведь это хорошая мысль. Мне казалось, что наоборот, отступать нельзя, добиваться нужно. А в действительности же так можно и навредить. Спасибо, хороший совет. Именно так и сделаю», — с благодарностью в голосе высказался Тимофей и с улыбкой поглядел на Любу. «Пожалуйста». «А, вот еще что». Снова начала давать советы Любовь Скворцовская, медленно шагая рядом с Тимофеем Старицким по скверу, где совсем недавно пышно и ароматно цвела черемуха. Теперь молодые люди стали встречаться каждую неделю для обсуждения стратегии. Об этих встречах никто не знал и не догадывался. Держалось все в секрете и от Елены Кольцовской. Люба Скворцовская была неутомима. Каждый раз она находила, что посоветовать Тимофею Старицкому. Он был послушен и подотчетен своей тайной помощнице, с точностью выполнял ее рекомендации, которые, по большому счету, сводились к тому, чтобы реже видеться с Еленой, меньше ей звонить и выразительно демонстрировать свое мужское достоинство. «Ты не должен быть тряпкой, Тима! Ты на вид такой мужественный, сильный, а к тому же очень способный. Не должен ты вокруг нее бегать, как преданная собачонка. Уже Ленкина очередь побегать возле тебя», — учила своего подопечного Люба-советчица. «И то правда, Люб, ты прямо глаза мне открыла на самого себя. У меня уверенность в себе появилась, собственное мнение». «Вот-вот, это и есть главное достоинство мужчины. Пусть Кольцовская теперь тебя заметит, своим вниманием побалует. Сколько ж можно тебе в пренебрежении находиться?» — уверяла молодого человека Скворцовская, игриво улыбаясь и хлопая глазами. «Ты, Тима, такой хороший! Как тебя не заметить?» От этих слов Старицкий словно вырастал. Ему самому казалось, что у него за спиной вырастают крылья, что он теперь сможет всего добиться сам, даже долететь до самого синего неба. Все больше общего он находил со своими собственными взглядами в своей советчице. Люба теперь представлялась ему другой. Скворцовская стала ему ближе. Он оценил ее ум и сообразительность, ее незаурядное мышление. Гораздо реже теперь стала бывать Люба Скворцовская у своей лучшей подруги. В воскресенье после богослужения Лена пригласила Любу в гости. «Приходи ко мне, Любаш. Давно мы с тобой не сидели за откровенными разговорами так, как раньше. Смотрю, и ты забывать свою подругу стала. А мне когда-то выговаривала, корила», — обиженно заявила Елена. «Ну что ты, Ленка, просто дел больше появилось. Какая-то бесполезная суета. Мы ведь подружки, ты ж знаешь. А что бы ты хотела обсудить?» «Да хотела просто поговорить. И еще у меня некоторые мысли о Тиме Старицком появились». «Какие мысли?» — сразу спросила Скворцовская. «Да после нашего разговора на палубе теплохода тем воскресным днем Тима переменился. Он просил у меня дать ему второй шанс, говорил о любви. А тут такая отстраненность, я просто удивлена. Он мне стал казаться каким-то гордым, напыщенным. Ты не знаешь, что с ним происходит?» «Странная же ты подруга. Сама не знала, как его отшить, а теперь снова хотела бы о любви поговорить. Лена, ты приняла решение, и не надо ни о чем жалеть. А Тима, ну чего ты от него хочешь? Ты же сама сказала, чтобы он тебя больше не беспокоил», — резонно ответила Люба, стараясь сохранять спокойствие и беспристрастность. «Да я просто думала, если он попытается еще раз просить моей руки, быть с ним помягче. Думала, что, может, это будет знак». «Лена, я как-нибудь обязательно зайду к тебе на неделе, мы обо всем поговорим, но только не сегодня. У меня встреча в городе, которую я не могу отменить. Если бы ты раньше поведала мне о своих планах, тогда я с радостью составила бы тебе компанию. Ну, я не хочу разрушать твои планы, буду ждать, когда у тебя, Любаша, появится минутка, и ты заглянешь ко мне на чай», — вежливо заметила Кольцовская, обнимая Скворцовскую на прощание. Девушки расстались. Люба Скворцовская не посетила подругу ни на следующей неделе, ни заглянула к ней в течение месяца. Каждый раз, ссылаясь то на занятость, то на плохое самочувствие, то на помощь родителям на даче. Лена все понимала и принимала доводы подруги за чистую монету. А на самом деле Любе уже было не до Ленки Кольцовской. Ее внимание занимал совсем другой человек, имя которому Тимофей Старицкий. Тот звонок по телефону девушка не считала случайным, так же, как и их первую прогулку по скверу. Хотя сначала они все время говорили об Елене, потом Люба смогла переломить ситуацию. Познакомившись ближе с этим парнем, она увидела его с другой стороны. И он понравился ей самой. Потом она стала делать все таким образом, чтобы не способствовать сближению молодых людей. К советам Любы Скворцовской Тимофей прислушивался, уважительно относился к ним, и в скором времени их встречи стали носить совсем другой характер. «Елена как-то подозрительно на меня смотрит», — однажды заявил Скворцовской Тимофей. «Да просто она не считает тебя достойным претендентом на свою руку и сердце. Думай, она по-другому не дала бы тебе отворот-поворот. Но хуже от этого только ей самой. Вот я, например, считаю, что ты от любой девушки можешь услышать заветное «да». Люба, ты это серьезно говоришь? Или просто для того, чтобы не обижать меня? Если это просто слова, то не нужно мне льстить», — склонив голову на бок и присматриваясь к спутнице, ответил Тимофей. «Нет, я на самом деле так считаю. Это не просто слова. Пообщавшись с тобой ближе, я заметила в тебе определенное достоинство и плюсы», — ласковым тоном произнесла Люба, подарив при этом своему спутнику таинственную улыбку. «Если я тебя правильно понял, то и ты могла бы дать мне какой-нибудь такой ответ». Молодой человек намеками вызывал на откровенность Скворцовскую. «Как знать, Тимофей, для этого нам надо узнать друг друга получше. Ведь любые отношения начинаются с диалога», — резюмировала девушка, и молодые люди неторопливо побрели в вечерней прохладе притаившегося в сумерках сквера, освещенного луной и тусклым сиянием зажженных фонарей. После этого вечера Тимофей переключил свое внимание на подругу своей бывшей возлюбленной. Отношение Любы к нему сильно отличалось от поведения Лены Кольцовской. Девушка говорила о нем лишь хорошее. Казалось, что она даже намеренно завышает достоинство молодого человека, повышая его самооценку. Это не могло не понравиться Тимофею, и в скором времени для себя он решил, что Лена ему больше не нужна. К тому же ее лучшая подруга рассказала парню о том, что Кольцовская была к нему абсолютно равнодушна и холодна. Теперь это совсем уже не трогало юношу. Шустрая, бойкая и деловитая советчица импонировала ему гораздо больше. Прошло немного времени, и в молодежи поползли слухи о том, что Люба Скворцовская выходит замуж. Елена Кольцовская, столкнувшись случайно с Любой в магазине, прямо спросила об этом свою подругу. «Люба, так ты потому ко мне не заходила, что устраивала личную жизнь? Правду говорят люди, ты замуж выходишь?» «Правду, Лена», — нехотя отвечала Люба, перекладывая покупки в пакет и делая вид, что спешит. «Ха, странно тогда, что я ничего про это не знаю. Всегда думала, что ты мне сама расскажешь, а тут вот как выходит. И теперь я задаюсь вопросом, какая я тебе подруга? Сразу вспоминается тот разговор у меня дома, когда ты сама укоряла меня в непозволительном поведении». А теперь та же ситуация, только мы поменялись ролями. «Что ты на это скажешь, подруга?» — с долей обиды в голосе спросила Лена, наблюдая за быстрыми действиями Скворцовской. «Да хотела тебе сказать, только все суета, не получилось у меня приехать к тебе. Такое же бывает!» — пробовала оправдаться Любаша. «Да ладно, я понимаю. А кто он, твой избранник?» «А ты что, еще не знаешь?» — удивилась подруга. «Нет, даже понятия не имею. Может, если бы продолжали с тобой общаться, как раньше, я бы догадалась. А так я про твою жизнь тем летом мало что знаю», — вяло улыбнулась Елена. Люба не знала, как и признаться подруге. С одной стороны, она хотела побыстрее от нее избавиться, чтобы уйти от неловкости. С другой стороны, разговора было не избежать. Она решила выдать правду сразу, без прелюдии. Хотя на секунду пронеслась в сознании мысль: «А что будет с Ленкой?» «Но выхода нет. Это моя жизнь». «Хм, при чем теперь ее чувства?» Эта вторая мысль поглотила ее и внесла ясность в ход разговора. Люба взяла пакет в руки и подождала, когда к ней приблизится Кольцовская. На выходе из магазина Любаша посмотрела на Ленку, и ей стало ее жаль. Но это теперь не главное. «Тима Старицкий сделал мне предложение. Я понимаю, что это было после тебя, но мои чувства это не оскорбляет. Не знаю, почему он так резко переключился. Хотя кому такая красавица не понравится?» — расплывшись в притворной улыбке, ответила Скворцовская. «Да шучу я, не обращая внимания. Наверное, это от радости», — довольным тоном завершила девушка. «От какой радости? Я просто отказываюсь в это поверить», — не могла успокоиться Елена. «Ты же сама меня отговаривала от этой кандидатуры. Столько аргументов приводила и доводов. А теперь сама все свои слова добровольным согласием перечеркнула. Вот так, советчица». «Ленка, да хватит возмущаться. Так вышло. Я же его силой в ЗАГС не тяну». «Ага, для меня он был плохой, а для тебя резко стал хорошим. И все это за такой короткий срок, и все не специально». Ошарашенная Елена не могла смириться с предательством подруги. «Вот перестань меня отчитывать, каждый решает сам за себя. Тебя ведь никто силой ничего не заставлял делать. Ты сама приняла такое решение. Чего ж теперь обижаешься-то?» — взволнованным голосом держала оборону Любаша. «Так вот почему ты от меня отгородилась и в гости не приходила. Видать, совестно было мне на глаза показываться, да? Хотя что ж теперь обижаться-то? Обижаются ведь только на близких людей, на подруг и друзей. А если за спиной интриги плетутся, задумаешься, была ли дружба и не приснилось ли это тебе», — сказала свое последнее слово Елена Кольцовская и быстро проскользнула в открытые двери магазина, оставив Любу в недоумении с поникшим лицом в людской сутолоке. «Ленка, Ленка!» — притихшим голосом попробовала позвать ее Скворцовская, но почему-то в горле, кстати, застыл какой-то непроходимый ком. Свадьба Тимофея Старицкого и Любы Скворцовской состоялась. У молодой пары родились дети, но отношения между супругами не заладились. Спустя несколько лет Тимофей снова связался со старыми друзьями, стали появляться оставленные негативные привычки. Он мог себе позволить кричать, а иногда и поднять руку на жену. Молодой муж оставлял свою семью, потом снова возвращался, просил прощения. И так случалось не один раз. А что же Лена Кольцовская? Как сложилась ее жизнь? Ей сделал предложение родной брат Любы Скворцовской, которому уже много лет нравилась тихая, скромная и добрая подруга сестры, часто бывавшая в их доме. Они живут в любви и мирно и счастливо, наслаждаясь подаренной Богом возможностью быть вместе. Супруги благодарны Богу, что именно так Он устроил их судьбу, и в их сердцах до сих пор не гаснет огонь любви и радости.